До американского берега еще далеко, сотни миль, но колонисты до боли в глазах всматриваются в горизонт. Каждый хочет первым воскликнуть: «Вижу землю!» Увы, подняться на мачту — это исключено. На ходовой мостик тоже нельзя, значит, остается носовая часть судна. Она не только чуть выше главной палубы, но на несколько десятков метров ближе к Америке. «Мистер Френкель, остановите это безумие, придумайте что-нибудь», — попросил Аллен. Френкель задумался. «Дети, — сказал он, — самый верный признак близости берега — это птицы». Первую крылатую вестницу ребята увидели на верхушке мачты. Она вертелась, как флюгер, с любопытством разглядывая суетливых пассажиров. На следующий день показалась еще одна птица. Это была куда крупнее прежних. Но местом для своего отдыха она выбрала не мачту, а спину черепахи, которая всплыла из глубины, чтобы подышать и осмотреться. — Есть еще один признак близости земли, — сказал Френкель. — Это запахи, которые приносит береговой ветер. Федя обрадовался. Теперь он не сомневался. Первым увидит Калифорнию его кузовок. Расчеты оказались верными. 1 августа в час ночи Йомимару вошел в бухту Сан-Франциско. Ранним утром, сквозь рассеивающийся туман, колонисты увидели огни города. Мало кто из них лег спать в эту ночь. Вместе с лоцманом на борт поднялся агент пароходной компании мистер Морроу. Он сообщил, что уже сегодня колония высадится на берег, а пароходу еще некоторое время придется постоять на якоре. Морроу вручил Аллену пачку свежих газет. Давно уже Райлин держал их в руках. Половину первой полосы «Сан-Франциско Кроникл» посвятила прибытию юных петроградцев. Газета сообщала о предстоящей церемонии встречи, устройстве жилья, а также развлечения, которые ждут детей. От капитана Райли Аллен получил уточненные данные о расстоянии между русским и американским берегом, между Владивостоком и Сан-Франциско. Оно оказалось меньше, чем предполагалось. Всего 4495 миль. Глава 11. Белый Сан-Франциско. Все города зовут нас счастьем близким, в таинственных миражах вещих снов, но всех прекрасней был белый Сан-Франциско на изумрудном кружеве холмов. Так много лет спустя я описывал этот город сказочный Золотой Америки в одном из своих стихотворений. Калифорния. Субтропическое сверкающее небо, неугасающее, всегда летнее солнце, край, где, казалось, не может не быть счастливой жизни. С этих слов началась моя беседа с Ириной Веннерт. Есть поэты с мировым именем, есть поэты национальные, есть и такие, чье имя известно в отдельном городе или округе. Ирина Веннерт была поэтессой петроградской колонии, но от этого не менее почитаемой среди друзей. Никто не умел выразить их чувства так, как она. Ее стихотворения переписывали в тетрадки, учили наизусть, посылали в редких письмах домой. Новизна впечатлений наполняет юное сердце надежды. Она так нужна была детям, оторванным от дома. Чего не умел сказать, чем не умел поддержать воспитатель, то удавалось Ирине, ее стихам. Невысокая худощавая женщина отделилась от группы колонистов, опираясь на палочку. Вязаный берет не мог прикрыть густых волос, обрамлявших ее доброе лицо с грустным взглядом. Я не сразу понял, что эта женщина направляется ко мне, и не сделал нескольких шагов навстречу, о чем сразу пожалел. — Я Леонард, — сказала она. — Ирина Анатольевна, вы получили мое письмо? Ее глаза смотрели пытливо и по-прежнему грустно. — Получил такое короткое... Для заочного знакомства, думаю, достаточно. Кроме того, я боялась, вдруг не дойдет. С чего бы это? Вы живете так далеко, на противоположном конце России. И из Хабаровска к вам, в Ленинград, я летел всего 8 часов. Конечно, умом я понимаю, но в свое время мы добирались из Петрограда во Владивосток так долго. Это осталось в сознании. В такие минуты совсем забываешь о самолетах и скорых поездах. Наши письма шли домой совсем в противоположном направлении, вокруг света, через Америку и Европу. Вместо ответного письма я прибыл сам. Это хорошо. Хочется так много рассказать. Но, боюсь, мне придется лечь в больницу. Пока мы говорили, Ирина Анатольевна собрала своей палочкой несколько больших багряных листьев. Они упали с дерева, под которым мы стояли. Перехватив мой взгляд, она покраснела. «Впадаю в детство». «Возвращаетесь в детство». «Да, вы правы. И возвращаюсь все чаще. Не присесть нам на скамейку. Я вас на время отниму у своих друзей». Только что мы вышли из особняка, когда-то принадлежавшего балерине Кшесинской, возлюбленной последнего российского императора. Теперь здесь музей. Бывшие колонисты собрались по одному печальному поводу, о котором я еще расскажу, и теперь расходились по домам. Мы нашли свободную скамейку, и вот тут-то я и услышал стихотворение о Сан-Франциско. Ирина Анатольевна прочла мне его без всякого предупреждения. Все мне прочили будущие поэтессы, но проза бытия оказалась сильнее, она меня не отпускала, не давала воспарить. Извините за мудреные слова. Веннард помолчала и покачала головой. Я прожила трудную жизнь и ничего не добилась. Среди колонистов есть ученые, музыканты, крупные инженеры, а я вас ничем не могу удивить. Вы называете внешнюю сторону жизни? Да, конечно, есть оболочка, а под ней содержимое. Здесь я несколько богаче, но будь у меня визитная карточка, то на ней ниже моей фамилии стояло простое слово «машинистка». Ирина Анатольевна. Я знаю в Хабаровске женщину, к пишущей машинке, которой стоит очередь журналистов и писателей. Каждый хочет, чтобы только она напечатала его рукопись. Эта женщина не только поставит в нужном месте запятую или тире, но и выправит рукопись. Одно предложение уберет, а нужную строку добавит. Это мне знакомо. Я тоже строгий корректор и редактор. Ну ладно, хватит об этом. Когда вы уезжаете из Ленинграда? В конце недели. Вот и хорошо. Может быть, посмотрите мои последние сочинения? Хочешь, чтобы после меня что-то осталось? Не издать ли мне в конце жизни поэтический сборник? Это надо непременно сделать. Я постараюсь вам помочь. А пока прочтите мне до конца стихотворение о Сан-Франциско. Сами потом дочитайте. Лучше я вам расскажу об этом городе. Мы там были всего 3 дня, но каких 3 дня? Лицо Веннард изменило свое выражение. Наверное, таким оно бывает, когда бабушка рассказывает внукам сказку. Необыкновенно это впечатление, когда впервые в жизни поднимаешься на судно, но и не менее яркое ощущение, когда после долгого путешествия сходишь на берег. Только что были океаны и палуба, к качанию, к которой мы успели привыкнуть. А теперь снова земля, уже забытая. Я читала в книгах, что моряки ходят в развалку, но забавно было видеть это, наблюдая за подругами. На причал подали много-много машин. В Сан-Франциско мы въезжали ранним утром. Это чудесный город. Нам сообщили, что он расположился на 7 холмах, лежал перед нами, утопая в зелень. Красивые белые здания казались дворцами.